«До свидания. Я уже сообразила, что меня будут вербовать в сотрудники КГБ. В высоконравственном коммунистическом обществе страны Советов через вербовку проходят все солисты Большого театра, как раньше, так и теперь. Не из-за заграничных поездок. За границу в те годы никто не ездил. Опера выехала впервые в 1964 году в Милан. А просто следить должны все друг за другом и быть на крючке у КГБ. Надо же им работать. Их же сотни тысяч ртов, и все есть хотят. Я знала, что мне скоро придется пройти через чистилище. Вербуют именно в первые годы после поступления в театр, пока артист не получил еще высоких званий, не завел важных связей и знакомств, пока его легко можно запугивать и шантажировать. Прихожу в гостиницу «Метрополь» напротив Большого театра. Они, наверное, специально там комнаты снимают, чтобы быстренько получать информацию от своих стукачей. Возможно, что и до сих пор. Тут ведь рядом с Большим малый театр «Имхат» и «Оперета». Поднялась на второй этаж. Вхожу. Те самые двое. Встречают меня радостно, как родную. «Здравствуйте, дорогая Галина Павловна, как приятно вас видеть. Садитесь, пожалуйста». И с места в карьер. Ни минуты не теряя, так называемый Василий Иванович мне говорит: «Галина Павловна, мы просим вас нам помочь». «В чем помочь?» «Вы вращаетесь в правительственных кругах, часто бываете среди иностранцев на приемах, банкетах, и Большой театр, вы знаете, какое-то ответственное место. Наша страна окружена врагами, и долг каждого советского человека – помогать нашим органам безопасности разоблачать их». И все это он выкладывает, не уговаривая меня, а просто объясняя будущую почетную деятельность стукача. Меня охватила безысходная тоска, ощущение полной безнадежности. Как вывернуться из этой мертвой хватки? Боже мой, ну как же быть? Ведь скажешь им «нет» — уничтожат как муху. Значит, опять надо хитрить, врать и строить из себя наивную дурочку. Раскрываю широко глаза и спрашиваю: «Как и где я должна разоблачать врагов? У меня ведь такая работа нервная, я певица, со мной часто истерики случаются, и во сне я разговариваю, и рассеянная очень. В общем, плету всякий вздор, что в голову придет. А он свое тянет. Ну что вы, Галина Павловна, вы такая прекрасная актриса, молодая, а нервишки подлечить поможем, путевочку в санаторий устроим, это мы мигом». «Спасибо, не надо. Тем более, что мы ничего серьезного делать не просим. Просто нужно понаблюдать за отдельными людьми и сказать нам свое мнение о них. Разве это трудно?» «Вовсе не трудно, а вы так испугались. Ай-яй-яй, не надо нас бояться. А теперь подпишите вот эту бумажку». «Какую бумажку? Зачем?» «Это только для проформы. То, о чем мы здесь говорили, не подлежит разглашению». «Подписала. Я вам дам мой служебный телефон, и если что нужно, сразу мне звоните». «А что мне может быть от вас нужно?» Внутри все ходуном ходит. Плюнуть бы ему в рожу. «Ну, если в театре какие-нибудь неприятности, обижать вас там будут, вы сразу нам скажите. Мы быстро наведем порядок, мы своим друзьям помогаем». Говорит со мной уже покровительственно, будто отныне мы связаны на всю жизнь. «Да нет, спасибо, я всегда сама». «Ничего, возьмите, вдруг пригодится». «Ну, больше мы вас беспокоить теперь не будем, а если нам понадобится, мы вам позвоним. До свидания». Месяц не звонил. Я обрадовалась, думала, может, обо мне забыли, но нет. Там не забывают. Позвонил. Меня просто трясло от его голоса.